Да, вы правы, отец Браун. Вот совершенно ясно, здесь была настоящая схватка. По всей видимости, схватка между Гвином и его убийцей. Несомненно. Несомненно, что здесь имело место некое происшествие. Ну, конечно, происшествие действительно имело место. Убийца вошел через парадную дверь и застал Гвина в доме. Может быть, даже сам Гвин его и впустил. Завязалась смертельная борьба, и, по-видимому, был сделан случайный выстрел, который вдребезги разнес вот это зеркало. Хотя его могли разбить и ударом ноги, или еще как-нибудь. Потом Гвину удалось вырваться. Он ринулся вот в сад, где преследователь настиг его и пристрелил. Вы так думаете, мистер Бэкшоу? Я полагаю, что картина преступления уже восстановлена. Ну, разумеется, мне необходимо тщательно осмотреть остальные комнаты. В остальных комнатах, однако, не удалось обнаружить ничего интересного. Хотя Бэкшоу многозначительно указал на заряженный автоматический пистолет, который он отыскал в библиотеке, обшаривая ящики письменного стола. Похоже, что судья ожидал покушения. Но странно, почему он не взял с собой оружие, когда пошел к дверям? Есть примета, что разбитое зеркало предвещает несчастье. Но этот мрачный дом весь словно предвестник беды. Удивительно, что даже мебель... Странно. Парадная дверь не была закрыта. Посмотрите. Да. О, да тут еще один сад поменьше. Скажите, любезные, куда ведут эти ступени? Это лестница, сэр. Скрытая кустарником ведет к мостику, на котором судья Гвин часто прогуливался. Прошу прощения, сэр. Добрый вечер. Отец Браун, с кем вы разговариваете? Насколько я понимаю, это знаменитый поэт мистер Орл. Так, ну кто бы он ни был, я вынужден побеспокоить его и пригласить вниз. Идите сюда, мистер Орл, идите сюда. Прошу вас. Ему придется ответить на несколько вопросов. Да. Пожалуйста, мистер Орни. Да. Скажите, что вы делали в саду сэра Гвина? Видите ли, я намеревался зайти к моему соседу. Угу. Но мне не удалось этого сделать. По какой причине? Я долго звонил у калитки, но никто не открывал на мои звонки. Но дверь, собственно, и не была закрыта, как мы сейчас установили. Хм. Да и к тому же, я думаю, час был для посещений довольно поздний. Это для вас. Ну, хорошо. Ну что, отец Браун, я думаю, здесь оставаться нам далее не к чему. Да, пожалуй, мистер Бэкшоу, пожалуй. Привет, мистер Орм. Ваш разговор... со стариком Гвином сильно затянулся. Мистер Буллер, если не ошибаюсь. Очень приятно. Мистер Буллер, сэр Хэмфри Гвин мертв. Я веду следствие и вынужден просить у вас объяснения. Ах, вот оно что. Я только хотел сказать, что 2 часа назад, когда я шел мимо, мистер Орм входил вот в эти ворота. Вероятно, намереваясь повидаться с сэром Хэмфри Гвином. Да, но он утверждает, что так и не повидался с ним, даже в дом не входил. Долго же ему пришлось проторчать под дверью. Да и вам долго пришлось проторчать на улице. Я ушел к себе, написал несколько писем, а потом вышел их отослать. Хорошо, мистер Буллер, вам придется дать показания несколько позже. Доброй ночи, или вернее, доброго утра. Thank you. Процесс поэта Озрика Орма, обвиняемого в убийстве судьи Хэмфри Гвинна, вызвал газетную шумиху, которая не утихала много недель подряд. Все пути обрывались на загадки. Что же было в течение 2 часов с той минуты, когда Буллер видел, как Озрик Орм входил в ворота, и до того, как его обнаружили в саду, где он, по-видимому, и провел эти 2 часа?